Муса рыл могилу руками, и это было тяжело. Песок был сухим, осыпался. Муса выбился из сил, не углубив яму даже на полметра. Наверное, подумал он, это потому, что я не прочитал молитву. Человека нельзя похоронить просто так, земля его не примет. Но какую молитву читать? И по какому обряду хоронить? Не по-мусульманскому же. А иначе Муса не умел. Голос Йосефа произнес. «Ни к чему вся это». «Помог бы лучше», — сказал Муса. «Как?» — коротко спросил Йосеф. «Вернись в это тело, как я вернулся в свое». «Ты же знаешь, что не могу, потому что тело не мое. Я лишь страж ему». «Я хотел прочитать молитву», — пожаловался Муса. «Но не знаю, какую. И время не знаю. Что сейчас? Утро? Вечер? Какой день недели? И куда идти, чтобы попасть в Газу?» «Время сейчас полдень», — уверенно отозвался Йосеф. «А идти нужно только к себе. Или в себя. Как тебе больше нравится?» Муса продолжал ковыряться в песке, только потому, что нужно было занять руки. Иначе мысли в голове застывали, а все ощущения сводились к единственному — острому голоду. Почему-то, когда он рыл могилу, голод притуплялся, и это было странно. Выгребая ладонями песок, Муса специально начинал думать: «Хочу кабаб и рис, и помидоры хочу». И не хотел. Но стоило опустить руки, и мысль о сухой корке хлеба вызывала озноб. Силы иссякали, и Муса подумал, что, окончательно отказавшись от идеи похоронить еврея, он тут же на месте умрет от голода. «В чем наказание Аллаха?» — подумал он. «В том, что я должен до конца дней своих рыть эту могилу, которую никогда не смогу вырыть? Или в том, чтобы умереть от голода в пустыне, где некому будет меня похоронить, и смысла в моей смерти не будет вовсе, потому что еврей останется жить, хотя и непонятно как и в каком теле?» «Ты не подумал о том, — заговорил Йосеф, он нашептывал Мусе в уши, будто горячий и сухой ветер пустыни касался барабанных перепонок. — Ты не подумал, почему мы с тобой оказались именно здесь, почему Творец дал мне тебя, а тебе меня?» «Настрое», — сказал Муса, имея в виду еще и Мессию. Он хотел похоронить врага и этим символическим поступком зарыть в землю всех евреев. Хотел, но Аллах ему не позволил. Или, может быть, еврейский бог, оказавшийся сильнее Аллаха? Как может один бог быть сильнее другого, если Бог един, как бы его ни называли? Если Бог един, то, называя его разными именами, меняемся лишь мы сами, а вовсе не Творец, чье имя люди произносят по-разному, воображая, что, меняя название, меняют суть. Эта мысль, Мусе непонятная, тем не менее всплыла в его сознании, но воспринял он упрощенную и доступную ему интерпретацию. Бог един, и верим мы в одного и того же Бога. Ты еврей, я палестинец. И если я враг тебе, и если ты враг мне, то потому только, что Бог натравил нас друг на друга, присвоив в мыслях наших себе разные имена. Разделяй и властвуй. Когда-то и где-то Муса слышал эти слова, а сейчас решил, что придумал их сам, и эта мысль была приятна сознанию. Всемогущему не нужно властвовать, разделяя. И это значит? Значит, мы, глупцы, не понимаем его желаний. И это естественно. Он всемогущ, а мы — муравьи. Пророк понимал его, но поняли ли мы пророка? Пророков никто и никогда не понимал так, как они хотели, сказал Йосеф, или Мессия. Пророки интерпретировали Творца, люди интерпретировали пророков. Разница в интерпретации вызывалась различиями в образе жизни. Согласен? Муса не понял Йосефа, точнее, интерпретировал его слова по-своему. Думая, он перестал перебрасывать песок, и голод сразу же сделался невыносимым. Муса заработал руками, и голод, неутоленный, все же отступил, но отступили и мысли. «Мысль для тебя, что мельничный жернов», — сказал Йосеф. «Ты уже подтащил ее к вершине, но опустил вниз». Йосеф мог бы сравнить Мусу с Сизифом, но ведь он и сам был ограничен рамками, внутри которых греческим мифом места не нашлось. «Что делает Творец, если хочет наказать человека?» — спросил Йосеф. Вопрос был прост, и ответ очевиден. «Аллах посылает в мир орудие», — пробормотал Муса, не переставая копать. «Я был орудием Аллаха, когда боролся с вами, евреями». «Почему же ты перестал быть им здесь?» «Эй, не останавливайся, копай, иначе умрешь от голода. Все проще. Творец предлагает человеку нарушать принципы. Поводов всегда достаточно, и ты поддаешься». «Тоже мне наказание», — сказал Муса. «Но ведь именно это делаешь сейчас ты». «Не понимаю», — сказал Муса, окончательно выбиваясь из сил. Он наклонился вперед и упал в неглубокую яму, в могилу, которую рыл не себе. Лежал на спине и смотрел прямо на солнце, и ждал, когда придет конец. А конец, Муса знал это, придет скоро, потому что желудок свело так, будто он не ел всю жизнь. Слабость, ноги уже не двигаются. Так бывает на 30-е сутки голодовки. Габиб рассказывал, голодал он в Абу-Кабире, ничего не добился, а вышел год спустя по амнистии с больным желудком, вот и все дела. Руки еще повиновались, и Муса набрал пригоршню песка, тонкой струйкой высыпая себе в рот. Закашлялся, песчинки попали в горло, и уж теперь-то действительно пора было умирать. Муса кашлял натужно, с хрипами, а песок продолжал сыпаться на него, хотя уже не слушались и руки. «Ну вот», — сказал Йосеф, — «теперь мы на равных. Может, мы, наконец, поймем друг друга?» Людмила рассказывала о последнем дне исхода, об исчезновении Мессии. Всем было неуютно и страшно, почему-то именно сейчас, во время сбивчивого и во многом противоречивого рассказа. Стало очевидно, что земная жизнь кончилась. На Дину Людмила старалась не смотреть. Дина и сама держалась поодаль. Ей казалось, что она внимательно слушает, но на самом деле думала Дина об Илье, об их ночи, о том, что ее муж, мессия, самозванец, вовсе не нужен ей, а сын Хаим тоже покинул землю. И родители ее, и нужно их найти, потому что где им быть, если не на этой планете, и как жить потом? Она не сможет оставить Илью, и этой женщине, Людмиле, отдать его она тоже не может. «Это было ужасно?» — спросил ИДК. «Ужасно?» — переспросила Людмила. «Почему ужасно? Это было... Господи, Илья, ты, как всегда, все переиначиваешь. Андрюша, ты можешь объяснить?» Ты понимаешь своего отца лучше, чем я. Нет, помолчи, я сама. Когда я сидела у телевизора, а потом очутилась на каком-то холме, было чувство облегчения, будто роды кончились, а я и не знала, что это были именно роды. Когда тяжело привыкаешь и не обращаешь внимания, а потом вдруг становится легко, как в полете. И тогда спрашиваешь себя, как же ты жила раньше, под эдакой тяжестью. 2 миллиарда человек, сказал ИДК. 2 миллиарда. Когда я начинал, я был уверен, что если что и получится, то коснется только евреев. Да и то не всех, а только тех, чей генетический аппарат сохранил способность реагировать на код. Я думал, что любая мутация или, скажем, сложение генетических программ при смешанных браках, все это лишает человека способности воспринимать код. А оказалось... «Природа умнее тебя», — насмешливо сказала Людмила, «и тебя это обижает». «Ты все та же, Люда». — улыбнулся Эдека. «Тебе всегда нравилось меня уязвить, помнишь? Даже в первую брачную ночь». Он осекся, скосил глаза на Дину, и Людмила поняла его смущение. «Ой, да чего ты?» — сказала она. «Здесь все свои, точнее, все твои. Твоя бывшая жена, твой сын, твоя новая любовь. И почему здесь никого больше нет? Мессии, например? Он ведь твое творение в гораздо большей степени, чем я или Андрюша». «Наверное, потому», — подала голос Дина, поняв вдруг, что Людмила не враг ей, и главное, что и она вовсе не желает зла этой женщине, полюбившей, бывает же такое, Илью, который, по мнению Дины, мог вызвать у нормальной женщины интуитивное чувство жалости, но никак не любовного восторга. Наверное, потому что мессия здесь лишний. Лишний, как Моше Рабейну в своей семье, если она у него была. Людмила вспомнила свое ощущение в тот момент, когда поняла, что сейчас покинет планету под названием Земля. Ощущение мессианства. «За мной народ». Наверное, это была мгновенная и исчезнувшая связь с Ильей Крэмером, его мысль, воспринятая и непонятая. Что было еще? Может быть, нечто, позволявшее определить, где находится Мессия? Нет, не вспоминается. Ничего не было. Андрей, которого не интересовали сложные взаимоотношения взрослых, бродил вокруг, постепенно расширяя круги и все дальше удаляясь от родителей. Трава была живой. Когда Андрей собирался сделать шаг, стебли мгновенно пригибались, и потому ему не удалось сломать ни одной травинки. Он вертелся на месте, делал неожиданные движения в разные стороны. Травинки пригибались прежде, чем он успевал опустить ногу. Ему пришла в голову любопытная и вовсе нетривиальная мысль. А что, собственно, происходит раньше? Он делает шаг, и травинки чувствуют его желание. Или наоборот, травинки пригибаются, и лишь затем у него возникает желание поставить ногу именно на это место. Кто, в конце концов, кем управляет? «А что, если это телепатическая трава?» — подумал он. «Она командует, и я иду. А что, если и деревья телепатические, и вода в реке, и небо над головой, и все-все вокруг?» «Нет». То ли услышал, то ли понял он. «Никто здесь никем не командует. Можно принимать решения и выполнять их вместе». «Вместе с деревьями, травой, животным и солнцем?» «Конечно». Произошло то, чего Андрей всегда хотел. Он подумал, что стал взрослым. Минуту спустя он убедился в ошибке. Во всех канонических описаниях исхода наличествует вполне надежная феноменология, начиная с момента явления Мессии и вплоть до его неожиданного, повергшего людей в шок, исчезновения. Существуют многочисленные теле- и звукозаписи, фотографии, бюллетени о здоровье и так далее. Вполне достаточно для того, чтобы сложить приемлемую для каждого историка картину. Следующий этап – после исчезновения Мессии с Земли и до финала не имеет ни научного обоснования, ни сколько-нибудь надежной феноменологии. Если верить рассказу самого Ильи Крэмера, смотрите архивные записи Департамента истории исхода на Израиле-4, все обстояло достаточно просто. Он умер, и душа его стала частью сути Создателя, каковой и должна являться душа Мессии. Ни историки, ни биологи, ни генетические реконструкторы этим рассказом удовлетвориться не могут. Исключение, впрочем, составляют иуда-масоны с Израиля-5. Но их мнение по любому вопросу, связанному с еврейской историей, отличается от общепринятого, как зима от лета. Обычно исходят из достаточно очевидного. Тело Мессии оказалось в пустыне Мартуха, поскольку Муса попросту не обладал большей энергетической конституцией. Могло быть и хуже. Это перемещение, поскольку произошло без согласия перемещаемого мессии, не могло не закончиться летальным исходом. По-моему, проблема здесь вовсе не биологическая и даже не физическая, а сугубо нравственная. Мне возражали. Дескать, нравственность не относится к свойствам и атрибутам материи. Ею нельзя объяснить, скажем, восхода и захода солнца или перемещение материальных тел по мировым линиям. И это верно. Но я ведь не о том. Попробую объясниться, тем более, что это необходимо для связности дальнейшего повествования. Итак, Мессия оказался человеком случайным. Не гигантом духа, не гигантом мысли. Моше Рабейну в свое время этими качествами обладал, что и позволило ему возглавить исход из Египта, а впоследствии стать первым и для своего времени единственным человеком кода. Нравственно ли человеку средних достоинств руководить людьми, часто по всем показателям, превышающим его уровень во много раз? Дозволено ли ему принимать решения? И с этой точки зрения, не был ли более необходим миру поступок Мусы, устранивший Мессию в самый критический момент истории исхода? Я отвечаю «да». Поступок Мусы Шарафи оказался полезен. Значит, он оправдан и с точки зрения морали? Далее. Представьте, что Мессия не исчез, но продолжал возглавлять исход. Не привело бы это к многочисленным трагедиям, которых в реальности удалось избежать именно потому, что Мессии не было на земле в последовавшие после начала исхода дни. Короче говоря, если целесообразность чего-то, справедливость чего-то для блага данной популяции есть нравственность, то перемещение души Мессии из его тела, а тело из пределов обычного четырехмерия, явилось актом сугубо нравственным, даже если его невозможно было объяснить биологическими законами. Впрочем, думаю, что и законы биологии не были нарушены. У Идека дрожали руки, и он окончательно понял, что лидер из него никакой. Господи, что он сделал, когда стоявшее справа от него дерево неожиданно изогнуло ствол и плюнуло в Андрея вязкой жидкостью, мгновенно превратившей мальчика в кокон? Андрюша даже не кричал, потому что, видимо, грудь ему сдавила, и малейшее движение причиняло боль. Женщины опомнились первыми. Людмила бросилась к сыну и попробовала отодрать застывшую массу, а Дина начала кричать, и что вовсе лишило Идыка способности понимать происходившее, дерево, плюнувшее в Андрея, сразу же выпрямило ствол, ветви вздернулись вверх, будто солдат на плацу поднял в приветствии свою винтовку. Они отнесли Андрея к реке. Мальчик молчал, только смотрел странным взглядом. Вязкое вещество пришлось скрести ногтями и оттирать ладонями. Потом Людмила сняла с него одежду и начала мыть ее в реке. А Дина обняла Андрея, прикрывая от прохлады. Что-то сказала ему, тот кивнул, и тогда Дина обратилась к Идыка. «Илюша», — сказала она, — «отсюда нужно уходить. Андрюша так чувствует, и я тоже». «Куда?» — пробормотал ИДК. «Нам нужно к людям. А где они?» — спросил Люды. «Она знает». Людмила разложила мокрую одежду на траве. Вопрос она слышала. В тишине звуки разносились, будто влекомые ветром шарики одуванчиков. «Никого нет», — сказала она. «Вы что, сдурели? Какие люди могут прибыть на такое?» «С земли уже ушли миллионы», — воскликнул ИДК, начиная, впрочем, догадываться о смысле происходившего. «Полгода, прошедшие на земле, уместились здесь в несколько часов. Значит, и обратное не исключено. полгода здесь и миг для тех, кто уже отбыл с Земли, но еще никуда не прибыл. Или попал на промежуточную планету, вроде той, где побывала Дина, или где был он сам. И действительно ли именно эта планета Саграбал является конечной целью? Моше водил свой народ по пустыне 40 лет. Точнее, Творец водил Моше и его народ, не позволяя достичь конечной цели. А сейчас? Где наша пустыня? Здесь? Или в тех мирах, которые оказались на пути? Знать бы. Так ведь и Моше не знал. И народ его не знал тоже. Они воображали, что не сегодня, так завтра все кончится, и откроется им земля, текущая молоком и медом. Тело Иосифа, которое так и пролежало несколько часов в траве, перенесли на пригорок. Лицо мертвеца оставалось спокойным, будто он знал, что именно с ним делают, и был доволен. Людмила старалась на него не смотреть. Ей сказали, что Иосиф умер еще вчера, и ей представлялось, что тело уже начало разлагаться, ведь тепло. Иосиф был холоден, но будто живой. У Людмилы даже мелькнула мысль, что он спит. Летаргический сон. Так ведь бывает. Им не нужно его хоронить, а нужно нести с собой. Или оставить здесь, а потом вернуться. Людмила улавливала обрывки мыслей, но складывать их не было сил. Или лень. Или просто не хотелось. Чужие мысли все-таки. Она оказалась здесь для того, чтобы встретиться с Ильей. Они должны быть вместе. Нет, не вместе, это невозможно и не нужно. У Ильи есть эта женщина, Дина. А у нее есть и будет Мессия. Но бывший муж должен быть рядом. Как были рядом с Моисеем Авраам, Иаков и еще кто-то, чьи имена Людмила забыла напрочь. А может, рядом были не они? Впрочем, это не важно. Обретя Илью, она должна теперь найти Мессию, выполнившего свою миссию. Ладони стали грязными, на них налипли песчинки, да и одежду не удалось уберечь от темных, будто ржавых пятен. Людмила сбежала к ручью, тропинка трава опережала ее на шаг и погрузила в воду руки. Она слышала, как вслед за ней сбегают к воде Илья с Диной, но не обернулась. Смотрела в воду, как в зеркало, видела свое довольное лицо, действительно довольное, даже странно. Темное пятно грязи на правой щеке. Так, ототрем, и водой его, водой. И надпись небесная тоже отражалась, и ее легко можно было прочитать. Ивритские буквы, ивритское слово. Мидбар. «Пустыня», — перевела Людмила на русский и поболтала рукой в воде. Надпись заколыхалась, исчезла на мгновение, но поверхность успокоилась быстро, и слово возникло вновь. И ДК плескался с шумом, снял рубашку, закатал брюки, мог бы и снять, Господи, все свои. Дин вон не стесняется, разделась по пояс, юбку подняла выше колен, а груди у нее красивые. Илюша недаром прельстился. «Илья!» — позвала Людмила. «Хватит плескаться, посмотри на отражение». Не дошло сначала. И ДК испытывал сейчас странное детское ощущение. Сбежал с уроков, даже в кино не пошел. Махнул на Москва-реку, к стадиону, где пляж, жара. Вроде и стыдно немного, не привык нарушать дисциплину. Но в то же время грудь распирает какая-то бесшабашность. И все выглядит простым и предсказуемым, в том числе взбучка от мамы и завтрашний разговор с директором. Ну и что? Плевать. И ДК не видел никакого отражения. Прозрачнейшая вода, на дне различимы отдельные песчинки. О чем Людмила толкует? Ах да, волнение, мог бы догадаться. Он замер, но рядом плескалась Дина. Господи, какая она красивая. Хорошо, что здесь нет других мужчин. Андрюша не в счет, да и далеко он и не смотрит. «Диночка», — сказал Идыка, — «замри-ка». Когда волнение улеглось, он, естественно, увидел то же, что Людмила, и мысленно обругал себя. 100 раз должен был догадаться, перевернуть надпись зеркально, не так уж много там букв. К тому же еврейские знаки, даже написанные наоборот, легко узнаваемы. Он поднял голову, и сердце сразу же потяжелело, опустилось, камнем легло на диафрагму. Надписи не было. «Куда же она?» — растерянно сказала Людмила и выбралась на берег. По воде пошли волны, наваждение исчезло. Идыка вышел на берег и сел, положив руки на колени. Обе женщины стояли над ним. Мысли их были обнажены, как и тела. Людмила пыталась понять, что произошло в небе над головой и в воде под ногами. А Дина ничего понять не пыталась. Она была с Идыка ночью. Видела бесконечную стену, где надписей хватило бы на всех с избытком. Одно единственное слово не производило на нее впечатления. «Было, не стало. Ну и что?» «Пустыня», — сказал Идыка. Слово исчезло в тот момент, когда его удалось понять. «Кто-то или что-то следит за нами и нашими мыслями. Каково?» «Бог?» осевшим голосом спросила Людмила. Дина промолчала. Она давно чувствовала, что они здесь не одни, что существует некто, руководящий их поступками. Ведь и ночью, что ни говори, все происходило по какому-то плану, им неизвестному. Хотя план этот и определялся в некоторой степени их поведением и даже их мыслями. «Бог? Может, и Бог». «Пустыня», — повторил Идыка, — «чтоб я так жил, но то слово в небе, как его ни отражай, не могло написаться «Мидбар». Да в нем и букв было больше. Оптический бред». Он поднялся на ноги и пошел к воде. Постоял, глядя на свое отражение. Все было как положено, ничего лишнего. Никакого рога на макушке или третьего глаза. Только он пригляделся. Да, в небе. И только если смотреть под определенным углом. Под прямым не видно. А если так? Под 40 примерно градусов. Будто узор от горизонта до горизонта. Слабый, на пределе, но видно. Как ковер или... Ну да, карта. «Девочки», — позвал он, — «поглядите и скажите, что видите». «Нет». «Не так, под углом». «Похоже на карту», — сказала Людмила.